Глава 7. Николай Выверзнев, 30 лет, подполковник. И все-то в этой жизни выходит на выворот. Добрая четверть восточной окраины лежала в руинах, а дом, с которого начали, собственно, ломать, стоял себе целехонький, если, конечно, не брать во внимание смятый гусеницами штакетник, сломанные яблони, да зияющую дыру в стене. Подполковник Выверзнев захлопнул дверцу и, прищурившись, огляделся. Происходящее напоминало ударную комсомольскую стройку, как их рисуют в учебниках истории. Чумазые парни с загорелыми, припудренными белесой пылью спинами катили тачки, полные рябенько сверкающих осколков, и сваливали груз куда ни попадя. Время от времени где-то неподалеку звонко ахали несильные взрывы. Все правильно. Без воронок в асфальте тоже никак нельзя. «Матвеич!» — окликнул Николай. Ответственный за акцию стоял в мятом своем пиджачишке на пухлом кургане мусора и, как некий демон, вдохновенно дирижировал всей этой симфонией хаоса. Услышав зов, опустил руки, обернулся, всмотрелся. «Подойди, дело есть!» Матвеич отряхнул ладони и, осмотрительно ступая, снизошел. Поздоровались. «Но ты что ж творишь, Матвеич?» С упреком сказал Николай. «Додумался средь бела дня ломать. Тут американцы понад крышами туда-сюда мотаются. Они ж все это на пленку запишут». Как бы подтверждая справедливость слов подполковника, за поблескивающей вдалеке чумахлинкой немедленно отозвались натужные хриплые басы, и вскоре над окраиной проплыл неуклюжий разведчик, а за ним все та же группа прикрытия. Николай и Матвеич задумчиво посмотрели им вслед. «Да сотрут потом», — беспечно утешил Матвеич. — Оно им надо? Подполковник хмыкнул, почесал над брови и, не найдя что ответить, махнул рукой. — Конечно, Матвеич, как всегда, был прав. Но на кой дьявол американцам собирать компромат на Баклужина? Их что, за этим сюда посылали? Повернулся и пошел к домику с пробоиной в стене. По пути подобрал шершавый осколок, осмотрел. Кусочек смертоносного металла был изрядно поглодан коррозией. «Ну, Матвеич!» Проходя по раздавленной гусеницами кирпичной дорожке, Николай рассеянно обронил железку в промятую гири дыру. «Какая же это, интересно, сволочь наличники с окон поснимала! А? Мародеры или сами хозяева?» Вяло размышляя на эту тему, подполковник отворил болтающуюся на одной верхней петле дверь и вошел в дом. Там уже вовсю работала экспертиза. «Значит так», — бодро потирая руки, обрадовал Николая юный круглолицый Сашок. «Спал он на топчине. Аура мощная. Вся комната заряжена. А уж про топчаны говорить нечего, до сих пор как в облаке». «Формула ауры», — процедил Николай. «Или вы еще не вычисляли?» «Уже начали», — заверил Сашок. «Сейчас будет». И указал глазами на припорошенное известкой приземистое дощатое ложе, где, призадумавшись надолго и всерьез, стоял раскрытый компьютер типа ноутбук. А может, и не призадумавшись, может, просто зависнув. «А Павлик свидетелей опрашивает?» Сашок мотнул головой в сторону смежного помещения, откуда сквозь трещину в стене просачивались ябедные детские голоса. Николай молча кивнул и двинулся в указанном направлении. В соседней комнате угрюмый долговязый Павлик сидел на положенной на бок табуретке, обычной колдовской приемчик, и недоверчиво выслушивал незримых свидетелей. На грязном полу, усыпанном лепестками побелки, стоял торчмя служебный диктофон с тлеющим рубиновым огоньком.